Глава 5. Столовая встретила девушек аппетитными запахами и легким гулом голосов. На какое-то время Ли действительно забыла обо всем и наслаждалась едой и привычной атмосферой домашнего уюта. И только когда был съеден последний кусочек орехового пирога, она серьезно посмотрела на подругу. «Теа, мне нужно с тобой поговорить». «Как-то мрачно звучит», — нахмурилась Тойетта. «Что-то случилось?» «Я все тебе расскажу, только вернемся в комнаты». «Тогда идем скорее, а то я сгораю от любопытства». Теа поспешно встала, потянув за собой подругу. Девушки пришли в покои Лиесы и устроились у камина. «Так что произошло?» Склонив голову на бок, Тойетта вопросительно посмотрела на Ли. «Помнишь пророчество?» «Конечно, такое трудно забыть. Видимо, пришло время ему исполниться». Уставившись на жаркое пламя, Лиесса выложила подруге все, что узнала за утро, и добавила: «Я хочу слетать к Ариссе. Мы и так много утаили от нее, но она имеет право решить сама. Я с тобой. Я и хотела тебя об этом попросить. Но я говорю не о Кариссе, а о том, что тебе предстоит. Теа, подумай хорошенько. Дороги назад уже не будет, а я не хочу втягивать тебя, если ты потом будешь жалеть об этом». «Не глупи. Мы уже прошли через многое вместе, и сейчас не время оставлять тебя одну. К тому же меня здесь ничто не держит». «Я рада». Ли крепко обняла подругу, чувствуя, как глаза защипало от слез. «Так, вечером подумаем, что нам взять в дорогу», — мягко отстраняясь, улыбнулась Теа. «Лучше составить список, а потом посоветоваться с Аларианом. А сейчас полетели к Кара». Она встала. «Пойду переоденусь и буду ждать тебя во дворе». «Я скоро», — улыбнулась Ли, скрываясь в дверях спальни. «Лин, ты мне нужен», — окликнула она Кайере, переодеваясь в теплые штаны и куртку. «Мы куда-то летим?» — сонно отозвался дракон. «К Кара. Я все объясню по дороге, а сейчас жду тебя во дворе». Девушка натянула высокие сапожки и выскочила из комнаты. Перед вратами ее уже ждала одетая в такой же теплый костюм Тойетта, а через пару минут к ним опустились оба Кайере, и вскоре огненные крылья уже взбивали потеплевший воздух. Наступил Алдиар, и Сайнар с каждым днем грел все больше и больше, растапливая снега и пробуждая природу. На сонных деревьях набухали крохотные почки, готовые выстрелить зелеными брызгами листьев на унылый серый пейзаж. А там, где земля обнажилась, начинала робко пробиваться изумрудная трава. Птицы оглашали горы звонкими трелями, и их эхо отражалось в еще холодных скалах. Через 2 часа восхитительного полета, во время которого Ли распахнула свое сознание Лину, позволив ему узнать все произошедшее за последнее время, драконы опустились возле приличных размеров поселения, широко раскинувшегося по берегам неторопливой Лойны. Дом Кара стоял недалеко от деревянного моста через реку, окруженный резным забором. Открыв калитку, девушки вошли во двор, распугав Ротетта, важно копошившихся в оттаявшей земле. На стук открыла бабушка Карисы и приветливо улыбнулась. «Здоровья, милые! Вы Кара?» «Здоровья и вам!» «А она дома?» — улыбнулась Ли. В это мгновение из глубины дома послышались торопливые шаги, и на порог, златовласым вихрем пролетев мимо бабушки, выскочила Кара, повиснув сразу на обеих подругах. «Как же я соскучилась!» Она отодвинулась на мгновение и снова крепко обняла рассмеявшихся девушек. «Какими судьбами?» Наконец-то, отпустив их, спросила Кариса. «Нам нужно с тобой поговорить», — тут же посерьезнела Лиесса. «Прогуляемся?» «Я только оденусь». Ручеек поспешно убежала. Бабушка, незаметно скрывшаяся в доме, пока девушки радовались встрече, вновь появилась на пороге. «Проходите в дом». «Спасибо», — покачала головой Теа, — «но мы ненадолго, подождем на улице». «Ну что ж, тогда потороплю внучку». Улыбнувшись, бабушка вернулась в дом, А через некоторое время во двор, натягивая на ходу куртку, выскочила Карисса. «Куда пойдем?» «Прогуляемся к реке». Придя на берег Лойны, девушки устроились на толстом бревне. Кара забралась на него с ногами и подтянула колени к подбородку, обняв их руками. «О чем вы хотели поговорить?» Лиеса собралась с духом. «Ручеек, мы тебе о многом не рассказывали, но сейчас мне нужна твоя помощь». И Ли поведала обо всем, начиная от случившегося в подземелье и заканчивая последними найденными Делианом сведениями, дословно пересказав слова обоих пророчеств. Карисса слушала, не перебивая, лишь сапфирово-синие глаза потемнели от обиды. Когда Лиеса закончила, она вскинула на подруг полный боли взгляд. «Почему вы ничего мне не рассказывали?» «Ручеек, прости меня», — Ли виновато опустила глаза. «Мы не хотели тебя тревожить, ведь ты собиралась к родителям, а потом все покатилось, нарастая, как снежный ком. Ты обручена. Тебе сейчас к таинству готовиться надо, а не с нами по миру бродить. Но ты имеешь право сама решить. Пожалуйста, не обижайся». Карисса промолчала в ответ, отвернувшись в сторону плавно перекатывавшей волны реки. Ли, закусив губу, ждала, что она скажет. Теа нервничала не меньше. Она понимала, как сейчас обижена подруга, но только ей было что терять, в отличие от них обеих, поэтому они старались сберечь ее. Вздохнув, Карисса встала, все еще не глядя на девушек. «Сначала я решила, что вы не доверяли мне. Но ведь это не так?» — обернулась она к подругам. «Нет», — мягко ответила ей Теа, — «мы всегда доверяли тебе, просто старались оберегать». «Я так и подумала», — усмехнулась Кара. «Я была слишком легкомысленна и непостоянна, поэтому понимаю ваше молчание». Она подошла к Ли и опустилась на корточки, взяв ее ладони в свои. Глядя снизу вверх в тревожно мерцавшие глаза подруги, ручеек горячо заговорила. «Ли, я с самого первого дня знала, что ты особенная. Об этом кричало все. Твое появление в нашем мире, твое рвение в учебе, то, как ты менялась день за днем. Тебя не ожесточили страдания, сделав только более понимающей, сильной, доброй. Я не могу сердиться или обижаться на тебя. Твоими поступками никогда не руководило пренебрежение или зависть, а только любовь. И сейчас, когда я нужна тебе, ни за что не останусь в стороне. Я буду с тобой, куда бы ни привело нас пророчество». Лиеса чувствовала, как в горле встал комочек, мешая говорить. Она откашлялась. «Спасибо тебе, ручеек». Она улыбнулась заблестевшими глазами и крепко обняла девушку. «Ну все, хватит!» Таета, стряхивая минорное настроение, решительно поднялась. «Последнее время мы совсем расклеились. Кара, тебе нужно обсудить все с родителями и с женихом. Не думаю, что они будут в восторге от твоего решения. Митей все поймет, а родителям я не буду подробно объяснять», — покачала головой Карисса. «Не хочу, чтобы они тревожились. Они знают, что в цитадели порой требуется присутствие учениц. Этого достаточно». «Это не совсем честно», — с сомнением посмотрела на нее Лиеса. «Может быть, но так лучше, чем если они изведут себя за время моего отсутствия». Некоторое время подруги еще обсуждали, что Кара необходимо сделать до отъезда. Решили, что она завтра же поговорит с женихом, предупредит родителей и, собравшись, прилетит в цитадель. Проводив Карису, Теа и Ли вернулись к Каере и полетели обратно. Следующие три дня прошли в сборах. Попросив у духа цитадели подобный своему рюкзак чуть больших размеров, со множеством карманов, Ли отнесла его к Алариану. Найдя подарок весьма практичным и удобным для предстоящего путешествия, старейший искренне поблагодарил любимицу. «Спасибо, дитя. Теперь мне не нужно ломать голову, как взять все необходимое». «Я подумала, что в наплечной сумме много не унесешь», — улыбнулась Лиеса. «Ты права. Да, тебя просил зайти Делиан. Кажется, он что-то нашел и ждет тебя в библиотеке». «Хорошо. Попрощавшись, Ли поспешила в библиотеку. Но там, вопреки ожиданиям, ее встретил Велиен. «Здравствуй, Лиеса, я ждал, что ты заглянешь. Алариан сказал, что меня ждал Делиан». «Да, но сейчас он вышел, а я хотел показать тебе кое-что, по моему мнению, важное». Обняв девушку за плечи, он подвел ее к столику у дивана и усадил рядом с собой. На краю стола лежала большая, страшно потрепанная книга с потемневшими от древности листами. Осторожно открыв ее где-то на середине, Вэл показал Ли разворот. «Смотри, изображение слегка потускнело и местами стерто, но мне кажется, это твои браслеты». Лиеса внимательно вгляделась в старый рисунок. На нем действительно были изображены парные браслеты, практически неотличимые от тех, что обвивали ее запястье. Подтянув рукав повыше, Ли окончательно убедилась в этом. Под рисунком бледными от времени строками шел текст. «Парные лайны, или браслеты, являются зачарованными артефактами, чье происхождение неизвестно, а первое упоминание о них встречается задолго до появления в Эльмиере первых магов, что было более 8000 лет назад. Предположительно, инициацию может пройти лишь тот, на ком лежит печать богов, в руках же любого другого остаются обычной безделушкой. Если я правильно расшифровал древние тексты, то с помощью этих артефактов можно призвать огненных элементалей, которые вливаются в тот предмет, что находится в руках призывающего. Чаще всего это оружие. Стоит, наверное, упомянуть, что элементали не обладают разумом, а являются сгустками магической энергии. Поэтому не стоит ждать от них самостоятельных действий, а воспринимать лишь как воплощенное заклинание. Что касается инициации, то тут я до конца не разобрался. В древних текстах упоминается, что нужно коснуться камней в каждом из браслетов в определенном порядке и сомкнуть запястье, соединяя плетение и лайнов. Но что это за порядок и что должно произойти потом, нигде не указано. Есть небольшая подсказка в виде загадки, но я не смог ее разгадать, однако привожу ее текст. «Алые искры играют на нитях. Золотом льется огонь. Там, где смешались они, пламя взметнется сильнее. Ветер раздует пожар, дождь его усмирит. И тогда подчинится тебе скрытая сила». Что же насчет дальнейшего призыва, то указано, что достаточно на мгновение сомкнуть браслеты и элементали откликнуться. Это все, что я нашел об Илайнах. К сожалению, у меня в руках лишь один из браслетов, второй считается утерянным. «Похоже на чей-то дневник», — взглянула на Велиена Ли. «Да, но автор неизвестен. Обложка книги настолько стара, что не разобрать». «Наверное, об этих элементалях говорило пророчество, но я не понимаю, как пройти инициацию», — разглядывая браслеты на руках, задумчиво сказала Лиесса. «Мне кажется, если Илайны предназначены тебе, то разгадка рано или поздно найдется». «Будем надеяться». «А пока просто выучу наизусть саму загадку», — вздохнула девушка. «Извини», — погладил ее по плечу старейший, — «на тебя и так многое свалилось, а я подкинул новую тайну». «Но от судьбы ты не уйдешь», — улыбнулась Ли. «Мы сами выбираем свою судьбу», — покачал головой Вэл. «Я выбрала. В тот же миг, как попала в этот мир. Может быть, еще неосознанно, но навсегда. Если от меня зависит так много, то я не отступлю». «Я никогда не сомневался в тебе, дитя. Просто надеюсь, что твои хрупкие плечи вынесут эту ношу». «Я не одна», — взяв его ладонь, Ли прижалась к ней щекой. «У меня есть вы, и друзья, и мой Тиелин». В эту минуту в библиотеку вернулся Делиан. «Ты уже здесь? Я нашел старые карты. Надеюсь, пригодятся в дороге. А чем вы тут занимаетесь?» Велиен обнаружил дневник, а в нем записи о моих браслетах. «А что за карты?» Ли опустила руку Вэлла и посмотрела на свитки в руках старейшего. «Видимо, кто-то пытался исследовать холодные земли. Посмотри». Он растянул на столе один из свитков, прижав его по углам книгами. «Вот здесь», — он указал на неровные пятна, «отмечены места, где чаще всего встречаются заросли тламха. А значит, Там вы сможете найти топливо и пищу. Вокруг наверняка будут стада гратов. А вот это белое пятно, — Делиан ткнул в середину карты, — наверняка скрывает ледяную крепость. Это немного, но, возможно, пригодится. Спасибо. Мне кажется, любая мелочь сейчас важна. Кивнула Лиесса и, свернув свиток и спрятав его за пазуху, поднялась. «Пойду соберу оставшиеся вещи. Алариан хочет отправиться завтра, да и у меня нет причин задерживаться». Она попрощалась со старейшими и вернулась к себе. На кровати были сложены немногочисленные вещи, которые Ли отобрала, чтобы взять с собой. Небольшое полотенце, ленты для волос, смена белья, чистая рубашка и две пары чулок. В стороне лежали ножны с парными мечами и кинжалами. Большего она решила не брать. Уложив все в рюкзак, Ли поднялась к Тиелину. Дракон растянулся на мягком мху и дремал. Почувствовав присутствие своей Найрани, он открыл сонные глаза и обернулся в ее сторону. «Тебя что-то тревожит? Поговори со мной». Усевшись на пол, Ли прислонилась к теплому боку и притянула голову Каери на колени. Нежно почесывая надбровье, она вздохнула. «Я так боюсь подвести всех. А что, если пророчество ошибается, и я не сумею помочь?» «Не изводи себя. До сих пор ты справлялась со всеми испытаниями. Это не случайно», — жмурясь от удовольствия, успокаивал Лин. «Мне все время кажется, что я сплю и вот-вот проснусь. Все так стремительно завертелось. Ты не одна, а это самое главное». «Хорошо, что у меня есть ты». Лиесса погладила огненно-золотистую шею. «Кто еще может так успокоить меня?» «Я всегда рядом, моя Найрани», — улыбнулся Лин. Свернувшись под боком у Каери, Ли незаметно задремала, проснувшись, когда дракон слегка толкнул ее носом. «Ли, тебе пора. Внизу тебя ждут Таета и Кариса». «Ох, совсем забыла. Спасибо». Девушка поспешила спуститься в свои покои. Подруги ждали ее, устроившись перед камином. Кара наблюдала за Теа, которая играла с языками золотистого пламени, ластившегося к руке девушки. Они обернулись на звук шагов. «Вот ты где!» «Могли бы догадаться», — засмеялась Теа. «Ты проводишь с Тиелином все свободное время». «Ну, его у меня не так много», — огорченно вздохнула Ли. «Что правда, то правда», — согласилась Теа. «Ты уже все собрала?» «Да, осталось только уложить некоторые снадобья, и я готова». «Тетушка Моа приготовила нам в дорогу копченое мясо, сухари, орехи капара и перелила в три маленькие фляжки зимний мед, который вам подарила жена Кайта», — перечислила Кара. «К утру обещала испечь сладких булочек и свежий хлеб». «На какое-то время этого хватит, а потом будем охотиться», — кивнула Ли. «Ну что, идем ужинать?» «Идем, с кухни так вкусно пахнет, что желудок ворчит от нетерпения». После сытного ужина девушки зашли к Алариану, отчитались о своей готовности и вернулись в покои Лиессы. Стоило им устроиться перед камином, как дверца потайного шкафчика приоткрылась сама по себе. Переглянувшись с подругами, Ли поднялась и распахнула ее до конца. Внутри оказался небольшой котелок, длинная прочная веревка, несколько маленьких рыболовных крючков, четыре ложки, небольшой черпак и глубокие миски с чашками из тусклого металла. Вынув все это богатство, Ли обернулась. «Кажется, мы не все собрали». Удивленно глядя на пустой теперь шкаф, Тея протянула. «Или нам только что сказали, что мы растяпы?» «Думаю, дух просто заботится о нас», — не согласилась Лиесса. Она подошла к стене и, прижавшись к ней щекой, мысленно поблагодарила цитадель, вложив все свое тепло и признательность за заботу, которой была окружена все эти годы. В ответ по панелям прошла легкая дрожь, и сердце девушки коснулся отголосок эмоций духа цитадели. Погладив потеплевшую стену ладонью, Ли оторвалась от нее и обернулась к подругам. «Давайте все уложим». Теа с Карисой сбегали за своими рюкзаками, и вскоре все вещи были уложены. Еще немного посидев, они разбрелись по комнатам. Перед сном Ли долго просидела в купальне, наслаждаясь ощущением ласкавшей кожу горячей воды, пока кожа пальчиков на руках и ногах не сморщилась. Завернувшись в полотенце, она в последний момент прихватила сухой кусочек мыла и, вернувшись в спальню, сунула его в маленький кармашек рюкзака. Расчесав подсохшие волосы и заплетя их в длинные косы, она натянула белье и забралась под одеяло. Усилием воли отогнав от себя тревожные мысли, девушка уснула.